Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам, 73. Страница 57, строчка 30, новая статья. Магу Гаитарон, Шиешба вода йотер ми сахар. Магу, в чем есть гаитарон, в чем есть преимущество. Не, в чем преимущество шееш, которое есть, бавода, в работе, в духовной работе, йотер, мисахар, больше, чем в вознаграждении. Дословно я перевожу. Ну, должно немножко, конечно, быть понятным, но стараться дословно. 33. Раши Мефареш. Это пасук. Ваира Элава Гашем. Петах Гаогель. Лирот. Им еш. Овер вишав. Ваяхни сам. 34. Бывито. Точка. 33. Раши. Великий Раши. Мефареш. Это пасук. Он объясняет стих Торы. Пасук. Цитата. Ваира Алав Ашем. И Ашем появился ему, а появился Аврааму. Петах Огель. Там, по-моему, стояла Бепетах. Петах называется при входе в тент. По-моему, там стояла Бепетах. Но не важно. В открытии тента, палатки, лирот, чтобы видеть. А нет, немножко по-другому, извини. Это просто он идет дальше, немножко он взял кусочек из этого, не связанное с этим. Идет дальше, идет. Запятая, и он идет, объясняет дальше. Я думал, это связанное. Нет. Патах. Гаогель, агогель, нет, пета гаогель и рот. Немножко дает кусочек этого и кусочек этого. Пета гаогель и рот. Ну, в общем, Ашем появился ему, Аврааму, при входе в тент, в палатку, чтобы видеть. Им еш овер вышав. Есть ли прохожие, выиконцам, и чтобы он их ввел бывайту в свой дом. Поэтому я немножко сомневался, потому что Ашем с одной стороны появился, а с другой стороны как будто бы Авраам сам о нем говорится. 34. Так и есть. Что-то здесь, как бы сказать, что-то пропущено в этом. Поэтому между ними, то есть первая запятая и следующее, что-то пропущено было. То есть идет так разговор, что Раши объясняет это. Я хочу все, чтобы ничего не потерять. Раши объясняет пасук, стих. Ваяра элав Ашем. Ашем появился ему. А он, Авраам, это он не пишет здесь. Он говорит, он сидел Петах Огель, сидел у входа в палатку. чтобы видеть, это уже Авраам, чтобы видеть, есть ли прохожие, чтобы он мог и взять их, ввести их в свой дом. Точка. 34. Кехом гайом. Гоци акадош барогу хама минартика шло лгатрихо б орхим. Точка. 34. Это он дальше объясняет нам этот Раши, великий Раши. Кехом гайом. Стояла там в Торе, стоит Кехом гайом в самый жаркий момент дня. Хом это жара. Гайом дня. В жар дня, в самый жаркий момент дня. Гоци гакадош баругу вывел святой благословен он хама солнце минартика из, смотри внимательно, из его сокрытого места. Нартик это там, где скрывается. Так, например, нартик это, например, футляр для очков. А здесь тоже он, там, где солнце было спрятано, куда оно само всегда скрывается, он вывел его, духовно, конечно, он вывел его из его укрытия в самый жар дня. В то время, как Авраам обрезался за вечер до этого. А что он сделал, Ашем? Он вывел солнце из его укрытия. Шило легатрихо баорхим, чтобы он себе не был озабочен гостями. Потому что он всегда искал гостей, этот Авраам. Его черта была хесед. И он любил, всем делал хесед. Не играло для него роли, кто это будет. Прохожие, арабы, неважно, кто бы это ни был, всех приглашал домой. И хесед его было в чертах. Правая линия. Точка. Улефи Шираэйгу 35 Мицтаэр Шлогаю Орхим Баим Гевим Лахим Алава Бедмут Анашим. Точка. И дальше он продолжает Раши. Улефи, а так как Шираэйгу Мицтаэр, что он видел Ашем, видел его, Авраама, видел, что он Мицтаэр, что он огорчен, что он видел его огорченным дословно. Что Авраам огорчен. 35. Шило гаю орхим баим, что не пришли гости к нему. Гевим лахималав, он привел ангелов к нему. Бедмута нашим, в подобии человеческом, в подобии людей. То есть, как люди были, в виде людей, в образе человеческом. Вот это сполно, это кусок, который он дал из Торы, из Огара, из Раши, скажем, 36. Ваешла Гавин, а теперь берет слово Шлавея Сулам. Ваешла Гавин, необходимо понять. 37. Алеф. Ма Шомер. Улефи Шираэйгу Мицтаэр. Шилогаю Орхим Баим. Гевим Лахим Алава Бедмут 38 Анашим. Точка. Очень-очень важная статья. И очень глубокая. Нет конца этой глубины. тому, что здесь рассказывается. Даже на этом уровне есть еще более глубокое объяснение Зогара, но в любом случае это очень глубоко. А увидишь, что через год, если захочешь повторить, увидишь, что ты увидишь еще гораздо-гораздо более глубокие вещи, тебя затронет, потому что ты изменяешься, изменился. 37. Алеф. Что надо понять? Он говорит, Алеф, первое. Маше омер, то, что он говорит. Раши что говорит? Цитата. Что мы читали? Улефишера эйгу мицтаэр. И так как он видел его, что он видел его огорченным. Даже не русская конструкция, неважно. Что он видел его огорченным. Но зато правильное еврейское. Что Ашем видел Авраама огорченным, что он огорчен. Шелога ю орхимба им, что не пришли гости. А поэтому он ему сделал жару такую страшную, вывел солнце, чтобы не пришли гости, потому что когда так жара, люди не ходят, так просто прохожие. Где-то в оазисе, где-то сидят, отдыхают под тенью где-то. Геви млахим алав, он привел к нему млахим ангелов, бедмута нашим в виде людей, в образе людей. Точка. 38. И как правило, он сразу дает, как мы помним, да, он Шловея Сулам приводит кусочек. Видишь, из всего кусочка, который здесь три строчки есть, от Раши, сейчас будет разбирать это все. Начинает это разделять, это явление, очень такое концентрированное, то, что сказал Раши. И начинает разделять это направо, налево, задает вопросы, а вопросы, задавание вопросов, которые он ставит сейчас здесь, это он делает левую линию, отрывает от явления левую линию, делает правую левую линию. Чтобы потом на более высоком уровне опять прийти к единству. Привести нас к единству. То есть делает нам тоже одновременно. Нам сам делает в чтении этого, делает нам это и правую и левую линию таким образом. И приводит нас тоже к, на более высоком уровне к единству. Я уже говорил много раз, неважно. Вчера ты тоже кушал хлеб, и сегодня кушаешь хлеб. И я тоже. И он не надоедает. 37. Мы тоже говорили. 38. После точки. И вот теперь Шловея Сулам говорит. Вехило яда Акадош Баруху Микодым. Шигу Ицтаэр Альзе Шеэн Ло Орхим. Точка. Я бы сказал вопросительный знак. Ну, не ставится вопросительный знак в каббалистических буквах, книгах. И вообще в духовной литературе. Вехило яда Акадош Баругу Микодым. А разве Акадош Баругу заранее не знал, Шигу Ицтаэр, что он огорчится, альзе об этом, о том, или в том, Шеэйн Ло Орхим, что нет у него гостей. Точка. Имкен. Мадуа Гоци 39 хама минартика. Если так, то почему же он вывел солнце из укрытия? Вот это слово футляр мы назвали, я называю его просто укрытие. Вот он нам уже задал вопросы. 40. Он сделал нам хисарон сейчас, так или нет? Нам было как бы все понятно, как будто бы с виду так. Мы еще были. А он нам сдал нам хиссарон теперь. Нам теперь хочется заполнить этот вопрос, который ответ получить на него. Узнать теперь, почему же это так? Нет. А ответ это наполнение. 40. Бет. Вехило гая лакадош баругу эйца ахерет. Лишлох ло орхим. Эла алидей ремаут. Гайну. Ше мираме 41 ото. Шегу яхшов. Шегем анашим. Точка. 40. Видишь, как и дальше он нам рассказывает. 2. Бет. И все эти вопросы даже и обычный народ задают. Но они задают, они говорят просто как бы не понимая. А что ж так, это так? Как же он мог так сделать? Да, он видит, что он страдает. Он только сделал себе обрезание, и он взял ему и привел ему это, и сделал ему солнце. Почему, наоборот, солнце нужно было убрать, солнце, чтобы немножко ему хорошо было, чтобы ему было приятно. Вату положить надо было Авраама. Да, он же любит его, должен был ему вату положить, чтобы его никто не трогал, ни мухи не кусали его. Что же он так делает? Вот народ так говорит. Я же помню, как я учил Тору. Бет. Второе, что нам надо знать. Вехило гая кадошбору, да, кадошбору вайца херет. А разве не было у Акадошбору другого метода, дословно другого совета, другого метода, лишлох, другой манеры, лишлох лорхим, чтобы послать ему гостей. Эла алидей ремагут, иначе как посредством обмана. Правильно, он же сделал как бы обман ему, гайну, то есть шимрама, его то, что он обманывает его, как бы 41. Шегу яхшов шегем анашим, каким образом? Чтобы он подумал, что они люди. Правильно ли? Зачем ему нужен был весь этот обман? Что он спрашивает? Зачем нужно было Акадош Баругу весь этот обман, чтобы он теперь должен был посылать ему ангелов, чтобы Авраам думал, что это люди? Разве он не мог бы по-другому это сделать, без обмана? 41 после точки. Алло, гаяло, эйца, пшута. Легахнис. Шув, это хама. Битох 42 нартика. У мимейла. Тихье яхолет ланашим. Шаявову элава батур орхим. Смотри, как он говорит, просто. Это как бы школьник бы так сказал бы простой, даже из младшей группы. 41. Вагало гая ло и цапшута, ведь у него была простой выход, у него был совет, дословно. У него был простой выход у него был. Какой? Легахнис шув это хама, чтобы обратно ввести, дословно, солнце, бетох нартика, в ее укрытие. В его укрытие. В укрытие солнца. 42. То есть все. Тогда уже ушло оно у мимейла. И само собой разумеется. Тихе яхолы. Тогда была бы возможность. Ланашим у людей. Шиявоу элава. Чтобы они пришли к нему, к Аврааму. Бетур орхим. Как гости. 43. Очень тонкая вещь. Хазаль Амру. Бамидраш. Шамар Авраам. Адшило Мальти, гаю оврим вишавим баим эцли. 44. Томар, мише мальти, эй нам баим эцли. Точка. 43. Хазаль амру, хазаль, мудрецы благословенной памяти, сказали в Мидраше. А Мидраш очень аллегорический, как называют аллегорические повествования. Мидраш очень тонкие вещи. Кажется, как сказки такие, очень тонкие вещи. Есть люди, которые очень прекрасно разбираются в Талмуде, я и знал таких. А Мидраш ему не может, он не дается ему. А другой ему дается Мидраш, а Талмуд эти все эти логические выводы, как кто кому причинил какой ущерб, и какие это, и всякие эти логические, юридические, как бы, посылки, и всякие другие вещи, ему это не дается. Но это очень непросто, Мидраш. Но он прямее. 43. И вот мудрецы сказали в Мидраше, Шамар Авраам, что Авраам сказал. И видишь, он теперь он говорит Авраам, не Авраам, а Авраам. С буквочкой «гей». «Аджело мальти», как бы слова, которые как бы принадлежат Аврааму по Мидрашу. До того, как я обрезался, «гаю оврим и шавим баим алай эцли», приходили ко мне прохожие. Не помню, вспомни еще разочек, прохожие «овер вышав». А множественное число «оврим вышавим». «Овер вышав» прохожий означает тот, который проходит туда и возвращается. Как мы учили это, что мысли. И мысли, и желания, что как бы... А «овер» проходит означает также еще другое значение. Видишь, без иврита невозможно. Другое значение означает «нарушать». То есть только тот, который нарушает Тору, например, делает грех какой-то, и потом возвращается в тшуве обратно к Творцу. Вот это называется прохожие, которые, у которых еще есть, я напоминаю просто, у которых есть подъемы и падения. Или в состоянии, когда у него есть подъемы и падения. Так вот, до того, как я обрезался, он говорит, были, приходили ко мне прохожие. 44. Томар. Скажем, я бы сказал, ше, такое есть вводное словечко. Ше, дословно будет, ты скажешь. Так говорят, как бы я бы сказал, так переводится примерно. Ше, мише, мальти, с тех пор, как я обрезался, и нам боим эцли, они не приходят ко мне. Точка. 44 после точки. Амар лога кадош баруху. Адеше ло амальта гаю арелим боим эцлаха. Точка. Амар ло Акадош Баруху. Сказал ему Акадош Баруху. Мы помним, да? Акадош Баруху, святой благословенный. Но я не буду это называть так. Акадош Баруху помогает. Так вот, сказал ему Акадош Баруху. Адешело мальта до того, как ты обрезался. Аю орли, орлим, орлим баим эцлаха. Приходили к тебе необрезанные. Мы не говорим про человека в нашем мире. Разговор идет о духовном. 45. Вахшава, теперь они и Уфамалия шили баим эцелха, я и моя свита приходим к тебе. Очень-очень тонко, что он хочет рассказать. 46. Гамзекаше, и вот смотри, Шлавей Сулам опять говорит, гамзекаше, и это тоже затруднение, в этом тоже есть трудность. 47. Опять раз, дальше еще больше вот это явление, что мы читаем, он его еще так же, его опять еще больше его разделяет на еще большие частички, вправо и лево. 47. Алеф. Маги гатшува аля шиела шишаль мадуа лоба и махша ворхим. Точка. Первое, что еще тяжелая тяжесть какая, то есть затруднение. Маги гатшува, что же это за ответ? Аля шила на вопрос Шишаль, который он задал. Авраам. Маду ало баим ахшав орхим, почему не приходят сейчас гости? Точка. А замарло 48. Микодем арелим баим ацлаха ва ахшав они уфамалия шли. Точка. 47 после точки. А замарло. И тогда он сказал ему, Ашем отвечает ему на его вопрос, который как бы не в попад. То есть не дает ему ответа. А замарло. Тогда он сказал ему Ашем. 48. Микодем прежде. Арелимба им и целха, необрезанные приходили к тебе. Вахшав, а теперь они у Фамалия шили, я и свита моя. Точка. Авальмаду ало баим орхим. Ло, авальмаду ало баим орхим, ло гишивло. Точка. 48 после точки. Аваль мадуа лоба им орхим, но почему не приходят гости? Логи шивло, он не ответил ему. Следующая страница, 58, первая строчка. Бет маги гашила мадуа Лобаим зегу пашут мишум хум гайом лахен эйнорхим ехолим лаво. Точка. На второй строчке есть точку, он перенесла на вторую строчку. Так сканировал. Первое. Бет, второй вопрос. Маги Ашила, что же это за вопрос? То есть тоже вопрос, что за вопрос, что поставил Авраам? Авраам. Маду алобаим зегу пашут. Почему не приходит? Зегу пашут. Это же просто понять. Мишум хум гайом. Из-за жары дня. Лахен эйнорхим ехолим лаво, поэтому гости не могут прийти, правильно? Что же это за вопрос, что он поставил ему такой вопрос? Три. Гимель. Увихлаль. Маги гатшува. Шакадош борогу гейшивло. Киилу ахшав. Ата немца бамацав. Йотер гадоль 4. Вихашув. Мизман гакодем шагаю баим арелим. Очень тонко. Не торопись, очень тонко. Старайся не головой понять, а ощутить это. 3. Гимель, третий вопрос. Убихлали вообще? Магия отшува. Что же это за ответ? Шагакадош боругу гейшивло. Который... А Кадош Барагу ответил ему. И то, что Ашем, а Кадош Баруха ответил ему, Киилу Ахшав, что как будто теперь, а та ты немца, бамацав, находишься в состоянии Йотер Гадоль большим, четыре, Вехашув и важным, более в большем и более важном, Мизман Гакодем, чем раньше, чем во время, прошлое время. В прошлом Шагаю Баим Арелим, когда приходили к тебе необрезанные. Точка. Он сказал сейчас такое, он ему сказал, что теперь ведь приходит, теперь я прихожу, и свита моя, это же выше, чем так, чем раньше. Так кажется. Четыре. Точка. Гало. Хазаль Амру. Гдула Гахнасат Орхим Йотер. Пять. Микабалат Пнаяшхина. Точка. Четыре. После точки. Гало. Хазаль Амру. Потому что он сейчас, ведь мудрецы сказали. Смотри, что он говорит. Почему он так говорит? Почему такой вопрос задает? Из, конечно же, а из того, что сказали мудрецы. Алло, хазаль амру, потому что нам кажется, что это нормально, но мудрецы что-то сказали очень важное, что как бы противоречит этому. Алло, хазаль амру, ведь мудрецы сказали, гдола кнесет орхим йотер микабалат неяшхина, принятие гостей, смотри внимательно, оно более важно, чем принятие лика шхины. 5. Улефизе танато шель Авраам и тана цудекет. И Авраам гевин шилахар 6. Шенитуль ацмо. Бетах шегу царих легагие лемадрига йотер хашува вегуроэ шагадавар эйнохен эла сем шекибель ерида шегу гифсид шегу гифсид давар гадоль Гайну, Ахнасад, Орхим. Очень важно, сейчас он говорит. То есть, из этих соображений, из того, что сказали мудрецы, понятно, что принятие гостей, это важнее, чем принятие лика шхины. Каким образом? 5. Так вот. Улуфизай, в соответствии с этим, танато шель Авраам, аргумент Авраама, Игита на цудекет. Это справедливый аргумент. Правильно? В соответствии с Ки Авраам гевин, ибо Авраам понимал. Шелеахар шесть шенимоль ацмо, что после того, как он себя обрезал. Бетах шегу царих легагия, конечно же, что он должен прийти. Лемадрига йотер хашува. К ступени, которая в более важной ступени. Вегуро э, а он видит. Шагадаварей нохен, что дело, что это совсем не так. Эла но сем. Шекибель ереда, что он получил падение. Мы не говорим падение, что он получил спуск. Не подъемы и падения мы говорили, а подъемы и спуски, а не падения. Спуск не значит падение. Шигу гифсид давар гадоль. Смотри, что значит, что он потерял очень важную вещь. Айну ахнасад орхим. То есть принятие гостей. Очень аккуратно с этим, с этой статьей потихонечку. Стараться не столько логически это все, все эти рассуждения следовать им, а просто раскрыто. Она сама, вся логика все равно ощутится постепенно, сама по себе. То есть не обращать особенно внимания на логику, а на, как он и говорит, а логика, она сидит, она сама проявится.